Вирупа. Ваджорная песня Махамудры. Текст включает в себя три части. Объяснение абсолютной истины, как пребывает основа Махамудры. Объяснение относительной истины, привнесение на путь Махамудры, преодоление двух истин, нераздельность Махамудры. Объяснение абсолютной истины, основы Махамудры. Кланяюсь повелительному Ваджрасатве. Поразительно, великая печать одинаковости самсары и нирваны. Нерожденная по своей собственной природе, совершенно чистая как пространство, поскольку не пребывает так, чтобы это как-то можно было показать, в ней теряются пути слов и понятий. Ее природа невыразима. Что касается ее сущности, она свободна от всех свойств. Не имея ничего такого, что можно подвергнуть исследованию или анализу, ее нельзя продемонстрировать примером. Не пребывает она также и в недемонстрируемости примером. Она выходит за рамки интеллекта. Не существует вечно, но не пресекается ни самсара и ни нирвана, ни видимость, ни пустота и ни нерожденные вещи и не вещи и неестественная реальность. Не являясь также и отрицанием, не является утверждением, потому что не выражается интеллектом. Не будучи связана ни с какими двойственными явлениями, это равностность во всех отношениях, тогда как объяснение всех действий, дающие словесные определения какой-либо сущности, столь же ложны, как рассуждения об остроте или тупости и без того уже ложных рогов зайца. Никакие явления не имеют этих характеристик и особенностей, а все то, что обладает проявляющимися и переживаемыми таковым образом ложными свойствами, не имеет собственной сущности. Это просто название, просто обозначение, просто этикетка. Между именем и его смыслом нет никакой особой разницы, поскольку с самого начала они возникли вместе, там нечего искать ничего другого. Сам ум — пустое название, свободный от измышлений. Это Махамудра. Он подобен пространству, сущностью которого является изначально пустое отсутствие. Нерожденный по собственной природе, он лишен чего бы то ни было ему свойственного. Подобно пространству, он все охватывает и не переходит, не изменяется из одного в другое. Во все времена пустой и изначально бессамостный. Не имея придуманных характеристик, подобной реке в мираже, не смещается из естественного состояния, не будучи связанным и не будучи освобождаемым. Все существа — это воплощение великой печати, а сущность этого воплощения — то изначально нерожденное пространство явлений. Так же, как и характеристики двойственной видимости, такие как счастье, страдание и тому подобное, это игра естественной реальности, Маха-мудры. Сама же игра — также не истина, будучи непостоянной, поэтому Маха-мудра пребывает так, что никогда не выходит за пределы печати пустоты. Относительная истина. Привнесение на путь Маха-мудры. Объяснение в двух частях, первая из которых — показ ошибочного привнесения на путь. Некоторые ошибаются, целиком помешавшись на посвящениях. Некоторые ошибаются, произнося «хум» и «пхат» и усиленно перебирая четки. Некоторые ошибаются, когда пьют и едят кал, мочу, менструальную кровь, сперму и мясо. Некоторые ошибаются, медитируя на йогу каналов и ветров. Вторая часть объяснений. Безошибочное привнесение на путь. Описывается в четырех пунктах, первый из которых — наставление о бесповоротном взгляде. Поразительно! Другие, под влиянием подлинного учителя, осознают следующее. Поскольку все, что не есть, — это заблуждение, не бывает осознания правильного. Раз нет осознаваемого и осознающего, свободен от крайностей, ограничений и пристрастий. Поскольку нет ни свободы, ни несвободы от чего-либо, это неподдельное естество равностности. Если так осознать это с уверенностью, то нет нужды спрашивать о чем-то другом. Поскольку разнообразие ясно проявляется в Дхармакайе, то не возникает намерения брать или отбрасывать. Поскольку нет ни медитации, ни немедитации, не измазан характеристиками. Никогда не делая опорой видимые и невидимые объекты, не имея ума, с которым что-то проделывается и который что-то делает, свободен от любых визуализаций. Не имея ума, который надеется и опасается, останавливаешь всякую привязанность. Если осознаешь то, как пребывает это естество, показанное учителем, многообразие мыслей и осознаваний само пропадает в пространстве феноменов. И поскольку, не задерживая сознание на объектах, свободен от любой привязанности и отношений, все феномены свободно разбегаются в открытом естестве неподдельности. Не имея привязанности ни к чему, свободен от гордости и прочей дряни. Придерживаясь преданности, находишься полностью во власти подлинного учителя. Поэтому, если не занимаешься никакими умствованиями, не имеешь вопросов и сомнений. Поскольку очищен от познания и познаваемого, реальность предстанет непосредственно. Поскольку, если не осознаешь естество великой печати, всегда в силу двойственного цепляния имеешь свое отношение ко всему, тогда разнообразные мысли и восприятия, словно катаракта, рождаются непрерывно, и, не задерживаясь на безошибочном смысле, крутишься и скитаешься в обусловленном мире. Поскольку искусственный путь привязанности и стремления к известности, почету и богатству, искусственный путь слушания, размышления, понимания, осознания и возвышенного опыта, искусственный путь получения знаков ситхи, благословения и силы, запятнаны смыслом и целью, ученые не доверяют им. Поскольку, если умствуя о таковости, впадаешь в крайность двойственности, и это является корнем вращения и существования в самсаре, тогда взирай на то, что ж такое суть ментального процесса, коренная основа всего. И если, взирая, не увидишь и перестанешь умствовать, то, безусловно, освободишься. Наставление о практике медитации. Коль скоро такого нет в пространстве ума, что вот это реальность, в нем нет двойственности медитации и того, на чем медитируют. Он покоится без отвлечений, в естестве без каких бы то ни было концепций о существовании и несуществовании. Сама же пустота и нерожденная выходят за рамки интеллекта и свободны от крайностей и тому подобных, каких бы то ни было, умственных занятий. Не гадая, пустой, не пустой, погрузитесь в осмотрительное свободное естество. Не оставшись, ни не оставшись в погружении, бросьте просто как есть». Если без отбрасывавшего и принимавшего ума, осознав, как пребывает таковость, находитесь в естестве этого, как восставший труп, то быстро уничтожатся привычные тенденции восприятий и характеристик двойственности. А если не пребываете в осознанном естестве и отвлекаетесь на характеристики, то привычные тенденции восприятий и характеристик двойственности не прекратятся. Даже если, имея катаракту, знаешь о поражении глаза, без удаления поражения глаза не прекратится восприятие, вызванное катарактой. Если, умствуя о том, как ум пребывает, имеешь свое отношение к переживаниям и медитируешь, наблюдая именно это в качестве существа медитации, ты ошибаешься. Пункт третий. Наставление о поведении на пути. Включает в себя объяснение в трех частях, первая из которых, собственно, поведение. Коль скоро возникает привязанность к благоприятной среде, это причина оков неволи. Плохие неблагоприятные условия — вот истинные ситхи. Благодаря напоминанию себе о достоинствах йоги в неблагоприятных условиях не отбрасываешь плохие условия, но с пониманием таковости присматриваешь за ними. Под таким присмотром для достижения предела реализации и опыта поведение все равно, что подстегивание кнутом борзого коня. В случае, если, обладая реализацией и возвышенным опытом, не имеешь поведения своим попутчиком, ты похож на человека, который имеет глаза, но не имеет ног. Поведение практикуется в существе неподдельного абсолютного смысла, без привязанностей. Не опровергая, не доказывая, не прилипая, не действуя, не останавливаясь, действовать как угодно, самопроизвольно — вот истинное наивысшее поведение. Отклонение в поведении. А коль скоро имеешь привязанности и собственное отношение, обо всем выносишь отрицание и утверждение, действуешь с ошибочным поведением, противоречащим и несоответствующим тантре. Обязательство не отрываться от обета великой печати. Хотя и имеешь сильную уверенность, что на относительном уровне Будда — это каждый человек, однако следует прилагать усилия, чтобы ни в коем случае не бросать великого накопления заслуги. Хотя и свободен от страха, не имея ума, пугающегося вращений в самсаре, следует подавлять негативные действия даже в самых малостях. Хотя все феномены пусты и свободны от крайностей и чисты, как пространство, следует совсем отбросить всякую склонность к цеплянию, привязанность и ненависть. Хотя и осознал существо реальности, свободной от крайностей, непосредственной, великой, но пока не достиг устойчивости, переживания и осознания, держи в тайне от других. хотя и осознал, что в абсолютном смысле нет двойственного разделения на себя и других, но подумай о великих целях принесения пользы существам на относительном уровне. Хотя и имеешь твердую уверенность, не завися от каких-либо других руководителей, все равно носи на макушке головы своего добросердечного учителя. Пункт четвертый. Достигнутый предел. Плод Махамудры. Включает в себя объяснение в двух пунктах, первый из которых — временный результат. Поскольку свободен от видимого и видящего, отличия сами собой растворяются. Поскольку практикующий пропадает, лишается всякой необходимости прилагать усилия. Поскольку утрачивается подлежащий обретению плод, освобождаешься от всех надежд и опасений. Поскольку я и сам полностью выкорчеваны, выходишь победителем из битвы с демонами. Поскольку цеплянье к реальному само уничтожило себя, освобождаешься от самсары и нирваны. Пункт второй. Окончательный результат. Поскольку осознавание очищено в своей основе, называется совершенным Буддой. Поскольку феномены и ум приведены к исчерпанию, называется нирваной. Ничего не изобретая, не изменяя, освобождаешься от всякого отбрасывания и приобретение. Нераздельность двух истин. Преодоление двойственности в великой печати. Поразительно. Так называемая «великая печать» — это великий символ глубины. Также называемая пустотой, как неким базисом для обозначения, это просто само обозначение. Пуста даже моментарной сущностью, но кто же тогда осознает бессамостность? Для тех, кто подлежит обузданию, отсутствие самости — также просто иллюзорное проявление. Но интеллектом незрелых практикующих оно обозначается как «великая печать». Так называемое «заблуждение» и «незаблуждение» — это просто название, просто обозначение. Но кто же тот человек, кто чувствует и осознает заблуждение? Если же нет и не наблюдается ни капельки результата нирваны, то так называемые свобода и несвобода — это случайные приписки, отсутствующие в спокойном и чистом пространстве. И будь то освобождение или неволя, настойчиво обозначаемые как абсолютное и относительное, в пространстве феноменов нет двух истин и нет пространства феноменов. На этом завершается ваджарная песня, созданная властелином йогинов Вирупой, переведенная на тибетский язык индийским ученым Шри Вайрачаной единолично.